16 апреля 1943 года. Город Ашхабад. Не могу сочинить ни одной строчки. Вот уже несколько дней. Почему? Не знаю. Легко сослаться на плохое питание, отсутствие сахара, так ли это? Иногда я думаю, что это мое свойство, сперва напор воображения, целый вихрь видений. А когда начинаешь сочинять, записывая, они разряжаются, и при ближайшем рассмотрении оказываются не сценами или картинами, которые могут следовать одна за другой, а лишь концовками сцен или серединными эффектами отдельных сцен. Такова моя драматургия, не дающая результатов. Не пора ли отказаться от мечты написать драму? Ведь вот уже 13 лет, как я все повторяю это обещание. Вот когда я напишу пьесу. Прежде я надеялся на мощь импровизации, и действительно что-то получалось. Я садился писать пьесу, не имея даже приблизительного плана, отталкивался от горячего и взволновавшего меня начала, и вдруг в середине еще не оконченной сцены рождалась новая, захватывающая основная мысль пьесы, которую я, если бы захотел, то, возможно, и мог бы окончить. С годами мощь импровизации стала ненадежной. А я все верю в нее. Словом, дело плохо. В вестибюле гостиницы идет по телефону разговор об умирающем в садике человеке. Говорящего по телефону маленького в гоголевской фуражке по уши милиционера, очевидно, спросили, что с человеком. Милиционер ответил: лежит и плачет. Ждал денег из радиокомитета около 2 недель. Получил 145 рублей вместо ожидавшихся 600-700. И тут плохо. Как же выкрутиться? За гостиницу должен больше 1000. Девочке Лене, продавшей запонки, 350. Итак, начинается дневник. 16 апреля 1943 года в Ашхабаде. И все-таки вера, слепая, могучая вера в то, что все будет хорошо. Не знаю, может быть, это идиотическая черта, говорящая о благодушии и свойственном безумию, но верю, убежден, что все будет хорошо. Хорошо — это только тогда, если хорошо с творчеством. Другие хорошо меня не устраивают, не нужны мне. Я за ними не гоняюсь. Кто этот мальчик? Не знаю. Может быть, впервые в жизни я был так потрясен. Нечто очень странное, похожее на сон. Именно такими бывают сны. Желтые, с отдельными фигурами, с цветами, свешивающимися с балкона. Как раз свешивали с балкона цветы. Несколько веток глицинии. Их ярко освещало солнце, а внизу на каменной площадке стояла группа офицеров, сверкающие блеском орденов и солнечными бликами. В центре группы стоял мальчик.